Затем ее взгляд не особенно дружелюбно остановился на Диане. Та ответила ей пылающим взором. Но глаза обеих женщин принимали нежное и умоляющее выражение, когда обращались к принцу. И Мармон, и Прюнже смотрели на принца, как побитые собаки на хозяина, а на Изабеллу бросали печальные, сострадательные взгляды. Принц спокойно улыбался всем, удивленный этим сборищем. Дете бесстрастно держался около него. «Однако, господа, — заговорил принц, — кто может что-нибудь объяснить мне, зачем все мы здесь?» В это время разом распахнулись все двери, за ними обрисовались силуэты многих людей, в комнате стало светлее, и средние двери с шумом выступили вперед Фромандель и Жироль. «Именем императора, — произнес первый, — именем закона, милостивой государи и государыни, я арестую вас». «По какому праву?» — спросил Гранлис. Оба сыщика отступили, пропустив вперед молодую женщину с золотистыми волосами. Бледная, но, видимо, радостно взволнованная, она медленно вышла вперед и заговорила. «Отвечать вам буду я. Я объясню вам все, потому что все это сделано мной. Вы здесь из-за меня, и клянусь вам ради своей погибели». Она остановилась на минуту перевести дыхание. Все смотрели на нее с удивлением. Кто могла быть эта очаровательная блондинка, которая, казалось, так ненавидела их всех? Слушая ее, видя множество полицейских, занявших все выходы, все поняли, что грозит опасность. «Слушайте меня, и все поймете», — продолжала красавица, несколько успокоившись. «Я Луиза де Костеле, вдова капитана, убитого шуанами месяц тому назад в замке де Тиоль». Она обратилась к Диане. «У вас, сударыня?» «Совершенно верно», — кивнула головой та. «Теперь я, как вы видите, агент полиции, сыщик, шпион. Но еще недавно я была придворной дамой императрицы, даже ее секретарем, и очень многое видела и слышала, господин Гранлис». При этом имени все вздрогнули. Луиза говорила наугад, но ее слова так походили на истину. Ей поверили вполне, все были смущены. «Я дала клятву, — продолжала вдова, — отомстить за своего мужа вам всем. Здесь не хватает одного бруслара, но я найду его, это только отложено. Ваше присутствие здесь, ваша поспешность отозваться на приглашение, где упоминалось имя бруслара, уже это одно обвиняет и губит вас. Кроме того, каждый из вас имеет свой обвинительный акт. Выслушайте». Она развернула лист бумаги и стала громко читать его, прерывая своими замечаниями. «Господин Гранлис, самый главный, самый уважаемый, не правда ли? Вы обвиняетесь в том, что служите в императорской армии под ложным званием и фальшивым именем, что, будучи высланы из Франции, вы вернулись сюда, не имея на то права, что вы носите императорский мундир только для того, чтобы лучше скрывать свою измену и злые замыслы. Все это будет бесспорно доказано, за это я ручаюсь». «Отлично», — раскланялся принц. «Кроме того, — продолжала Луиза, — господину Гранлису придется еще объяснить свое присутствие в замке де Тиоль, присутствие офицера императора среди заговорщиков. Под предводительством бруслара напрасно будете объяснять это присутствие одним очарованием присутствующей здесь хозяйки замка. Такое объяснение принято не будет, несмотря на прославленную красоту упомянутой дамы». «Мерси, малютка», — холодно заметила Диана. «Я не вхожу в споры с женщинами», — возвысил голос принц. Но подождем судей.